Первый уровень — это ты играешь в наперстки, которые превратились в горшки с этим с котом на лукоморье, у которого срубили дуб. Второй уровень — ты дерешься в стиле файтинга с Емелией, которая тебя бьет или щукой, или ведром по башке. Если бы там играла какая-нибудь мелодия, это было бы еще то. А вот то, что играет на Спектрум, я понимаю, что у людей, конечно, я тоже свои воспоминания есть, но слушать это по 5-10 минут, в зависимости от игры, когда, например, Робокоп, когда загружаешь, там почти 10 минут, даже, мне кажется, больше 10 минут это играет загрузка, и у меня уже просто нервы не выдерживают. Мне легче подождать 2,5 секунды, и пока все загрузится. Просто легче. Дорогие друзья, добро пожаловать в теплый ламповый подкаст. С вами я, Александр Савин, еще из Лондона. Также с нами Артур Пайкин, тоже из Лондона. Привет, Артур. Привет. И сегодня у нас специальный выпуск, где мы поговорим про ретро-гейминг и конкретно про игры под древнюю ископаемую операционную систему DOS. С нами сегодня Анатолий Шашкин, также известный как DOS-ностальчик. Привет, Анатолий. Добрый день. Анатолий, уже больше 10 лет, я, кстати, не поверил своим глазам, смотрел на твой сайт, ведет уже, да, сайт с обзорами игр, выпускает подкасты, стримит видеостримы, где можно посмотреть, как ты там мучаешься с настройками, пытаешься устанавливать игры там чуть ли не с флоппи дисков, и пытаешься как-то звук настроить и тыкать там, разобраться, как все работает. Да, ну, собственно, наверное, самый главный вопрос, почему, зачем в 2021 году, когда есть PlayStation 5, играть в игры на DOS-е? Это очень сложный вопрос, я отказываюсь на него отвечать. Зачем играть в игры, я не знаю. Это, мне кажется, примерно из той же темы такой философский вопрос, как зачем в 2021 году смотреть «Касабланку» или, не знаю, «Волга-Волга». Это все на любителя. Вопрос ко мне, почему я это делаю лично. Потому что мне интересно, мне нравится. И теперь, это раньше, когда-то это было, ну, как, это был такой мой интерес. Всегда. Ну, когда я был молодым, скажем так. Когда я был моложе. Почему? Я же моложе. Не старик. Да. Когда я был намного моложе, это было мое главное увлечение. Оно у меня так и осталось. А теперь я с какой-то смотрю уже слегка такой повзрослевшей высоты. Я смотрю на это все и, наверное, в этом уже интерес более такой исторический. Ну, он это как бы хобби. С другой стороны, и мне кажется, что... Ну, просто это уже интересно слегка с другой точки зрения. Не просто в игры поиграть, а в игры я играю до сих пор всякие разные, может быть, не столько, как когда-то, но все равно иногда да поигрываю. А почему я играю в столько много DOS-игр, смотрю, ищу их и выискиваю, это уже вот именно такой исторический интерес к как бы ушедшей эпохе. Какие там аспекты, так сказать, у этой темы есть, которые тебя привлекают и с которыми ты как-то разбираешься? Ну, меня привлекает, ну, как бы я когда-то в какие-то былые года хотел быть программистом очень сильно. Сегодня, несмотря на то, что, ну, скажем, игры разделяются на много разных слоев и всяких жанров и всего остального, ну, скажем, большие коммерческие игры, да, они стоят много денег. И я вот, когда играю в какую-нибудь новую такую супербольшую толстую игру, я, например, назову, не знаю, GTA 5, да, хотя ей уже... много лет сейчас, но я когда играю в GTA 5, я не могу представить, как люди это делают. То есть я не могу представить, какой это огромный штат людей нужен, чтобы сделать такую игру. Я могу рассказать, у меня, кстати, коллега работал как раз здесь, неподалеку от Лондона. У меня тоже знакомые работы, у меня много знакомых игроделов, и один из них тоже работал в Rockstar. Я примерно представляю, но я не чувствую этого, когда я играю в эту игру. То есть я не могу себе так представить, разобрать этот процесс. Это уже что-то из научной фантастики для меня. Из GTA 5 у меня есть знакомая, которая озвучивала, но она делала QA-тестирование, но она также озвучивала одного из персонажей, и этот персонаж звучит как женщина, которая в огне. Угу, да-да. То есть вот, много кричать приходилось. Именно так. То есть это именно голос, как бы, я знаю, кто это. Да. Интересно. Ну вот, а когда я играю какую-то старую игру, все равно ощущается какое-то... Даже в больших играх, которых уже там в 90-е, когда были большие команды, не обязательно там, ну, скажем, там, да, Doom 5 человек сделало, да, но некоторые игры вообще только один, это сразу видно. Но все равно ощущается что-то такое, какое-то личное прикосновение творца, и какое-то соединение с этим есть. Это один большой аспект. А другой, потом, это просто интересно смотреть с точки зрения, когда все-таки DOS-эра, она достаточно пространная в истории игр, да, 81-й, скажем так, ну, скажем, 97-й год. Да? Это много лет. в такой индустрии, как игры, которая, в принципе, очень молодая индустрия по сравнению со всеми остальными. Мне интересно смотреть вот на все такие несформировавшиеся идеи. Тогда, когда еще не было таких устоявшихся жанров и еще чего-то, люди пытались делать какие-то эксперименты, какие-то были удачные, какие-то неудачные. Очень много таких смесей, которые интересные идеи, но неудачные воплощения или что-то такое эдакое, то, что мы уже на что-то, что мы уже забыли или от чего-то мы отказались. Это тоже такой для меня большой аспект. Пожалуй, эти самые два главные такие аспекты для меня лично. И ты, если копаешь, ты копаешь как бы от самых истоков, самые какие-то первые игры, и заканчивая, ты сказал, типа, 97-й год, самый последний, что-то да, такое. Это очень большой такой... Ну, нет, на самом деле это не самый последний, но самая, скажем, коммерческая эра DOS'а умерла вот в 97-й год был самый последний, когда большие компании выпускали большие, толстые, дорогие игры для DOS. Там все вот эти вот, ну, Fallout'ы, всякие там Shadow Warrior и все так далее, тому подобное, Last Express, они вот вышли в 97-м, а в 98-м уже всем уже была эта тема неинтересна, все перешли на PC, на 3D-ускорители Quake 2 и Windows, и новую версию DirectX, и DOS как бы коммерчески умер, несмотря на то, что он все равно продолжал жить в виде игр из интернета бесплатных, и еще там всякая своя уже отрасль была. Но да, скажем так, просуществовал он 16 лет. Да, я вот на днях только видел ретвит у тебя, по-моему, это было вчера или позавчера, что кто-то QR-код генератора для DOS сделал, так что... О, да, а сейчас-то, когда все это ностальгическая тема, теперь, наоборот, все это... Это в середине 2000-х было очень трудно найти людей, которые этим интересовались. А сейчас, наоборот, все подросли, у кого был компьютер в 90-х и так далее. И сейчас много чего клепают для DOS практически постоянно. Я это хотел немножко к началу как-то вернуться. Какой у тебя был первый компьютер? Кто-то, если не программист, потому что я был уверен, что ты программист. И как ты оказался в Америке? Связано ли это с компьютерами? Какой у меня был первый компьютер? Ну, у меня был первый компьютер какой-то там уже очень поздно. У меня был первый компьютер Pentium 75, отданный моей маме, их работодателям с работы. Но это было уже после этого. На самом деле я с компьютерами общался как можно больше... Когда и где мог. Еще такие вот в позднесоветские времена моя мама встречалась с одним человеком, который работал в местном НИИ, и там я увидел, он нас привел туда, и я там увидел IBM PC первый, и поиграл в замечательную игру Arcade Volleyball. И такие два насастые шарика пинают другой шарик. Да, на двух игроков замечательная игра, которую я только потом нашел, она вышла из журнала Byte американского, там они выпускали дискетку с некоторыми играми. И вот, да. Это было, по-моему... То есть журнал вышел в 87-м году. В каком году я играл в эту игру, честно говоря, уже не помню. Потом у меня дома был такой спаянный... Тоже тот же человек принес нам такой спаянный клон Спектрума, сделанный на этом же НИИ, такой портативный. Это был один юнит, то есть был клон Спектрума с самодельной клавиатурой, но в переносном телевизоре и с таким советским плеером сзади. То есть это было все в одном, это было интересно. А потом я играл везде, не только играл и учился программированию, там у друзей, у этого. У меня, мне еще повезло, у меня в городе, я родился в советском городе Горьком, в Нижнем Новгороде, у меня длительное время недалеко от меня была советская компьютерная школа, настоящая. Ого. С настоящими хорошими учителями. Мне очень повезло. И я какое-то время в нее ходил, но я там познакомился с учителями, они знали, что я хотел быть программистом, я там, видимо, рвался очень сильно, даже когда уже все это дело пошло вот на то, перед закрытием этой школы, где... Потому что, в конце концов, естественно, ее растащили и закрыли, теперь это, по-моему, какой-то спортцентр. Да, но пока она еще существовала, даже когда уже стали эти все курсы платными и там чего-то, мне там разрешали приходить бесплатно сидеть на некоторых этих классах, потому что я очень хотел. То есть у меня... И учителя были очень хорошие советской закалки программисты. Много чему я там научился. А что там были за компьютеры и что там происходило? Это просто был образовательный центр. Компьютеры там были абсолютно разные. От вот каких-то там... Я даже себе купил такой, потому что мне очень хотелось. Были IBM модельки PS2, если кто знает такие. Модель 30 и модель 25. Это такие достаточно маленькие компьютеры от IBM. А когда ты говоришь цифры, это типа скорость процессора, нет? Нет, это просто название модели. А процессор, вот который у меня есть, у меня он просто 86-й. то есть на почти 8 МГц. И вот заканчивались эти компьютеры с какими-то там, не знаю, 486-ми, может быть, даже Pentium-ми. У них там была локальная сеть. Это было такое серьезное такое учреждение. Вот оно выглядело как советское образовательное учреждение. То есть большие окна, большие коридоры, все покрашено так в зеленый такой, этот, знаете, цвет с белыми дверьми. То есть вот абсолютно такое это было. Но там работали замечательные люди. И да, я туда часто, как можно чаще, я туда ходил. Ну да, а в игры играл, ну вот у знакомых, у друзей уже в 90-е, когда тогда вот стали появляться компьютеры у людей, или, естественно, у кого-то на работах, да, в таком в постсоветском, так, в ранние 90-е в многих организациях стояли компьютеры, по-моему, честно говоря, исключительно, которые использовались как на там 50% как печатные машинки, то есть я никогда не видел, чтобы на них делали какие-то базы данных или там, как это, как спредшиты называются по-русски, я даже не знаю. Таблицы. Да, или таблицы, но все писали что-то там в Word'е или рисовали, может быть, в CorelDRAW. А остальные 50-70% эти компьютеры использовались для игры в Doom. Я примерно так вот тогда тоже приходил и играл на всякие разные работы и учреждения. Слушай, твое мнение, сколько нужно пикселей, какое минимальное количество пикселей, чтобы запустить игру? О, нет, это ну, зависит какую, досовскую, ну нужно хотя бы 320 на 200, но в принципе игры могут быть на очень маленьких экранах. Мы все, у всех, у кого-то, наверное, я думаю, был карманный Тетрис когда-то. Да, там был такой момент, когда было какое-то гигантское количество клонов китайских, которые... Да-да, Brick Game. Притом я видел один, который вообще был настолько крутой, который даже вот у него были реализованы типа разные спрайты внутри этих квадратиков. То есть там был даже клон такой Флипула у одного моего знакомого товарища. Это было что-то запредельное. Не знаю, какой там китайский инженер специально извращался над этим делом, хотел сделать как получше, чтобы вместо там, когда... Ну, они же были там 1000 в одном, и на самом деле их было там 3 игры, Змейка, Тетрис и, может быть, гонки. А тут превращался и сделал, чтобы было 10. Это было... Я никогда не забуду этого. Это из серии «Мама, купи мне геймбой». У нас есть геймбой дома. Ну, да. Ну, геймбой, я не знаю. Я, да, но я, честно говоря, вот я за всю свою российскую жизнь знал только одного человека с геймбоем. И то у него был только один картридж. Слава богу, это был картридж китайской пиратской многоигровкой. Там было много игр. Так что это все было нормально. Я даже не убрал это поиграть. Это классический именно геймбой Brick. И да, мне было интересно. Но я бы не... Я не знал, что больше с геймбоя делали такое. Да, Китай, чуть-чуть для чего только не делали. Их до сих пор, кстати говоря, на eBay можно купить вот эти китайские поддельные картриджи, где там типа 1000 игр. О, да, на AliExpress сейчас вообще их полным-полно, притом они дешевые, и некоторые есть флеш-картриджи, которые дешевле, там, скажем, американских произведенных. Там американский флеш-картридж в основном стоит, скажем так, в зависимости от платформы, 60-120 рублей, в зависимости от качества. Mm-hmm. Да, иногда даже американских рублей. Я имею в виду. Иногда даже больше, в зависимости от возможностей. Некоторые есть очень крутые, особенно для Sega. Ну, а если уж ничего этого не надо, никаких прибамбасов, можно заказать в AliExpress, там, за десятку. На нем пойдет какой-то только процент от игр, но этого процента все-таки это процент от всей библиотеки, поэтому этого будет вполне достаточно, мне кажется, большинству людей. То есть места на картридже хватает на столько игр, на самом деле? О, так это... В этом было ограничение раньше, но теперь просто флешка и вперед из песней. Теперь... Теперь... Старом геймбое, или он подменяет собой, как бы эмулирует? Там просто он копирует, да, он копирует в определенную память ROM, а хранит все их на какой-нибудь там полу гигабайта хватит на всю библиотеку. Да, мне кажется, у современных любителей консолей как бы считается, что нужно, ну, то есть нужно все еще пытаться покупать оригинальные картриджи, если есть возможность, но не играть в них, а просто ставить на полку, а играть именно в те картриджи. Я сам так и делаю. Я не сам какой консольный. Это вот у меня есть... У меня единственная консоль у меня это клонированная 3 в одном SNES, Sega и, ага, и, скажем так, Dendy. Но картриджи у меня есть натуральные, но играю я из Dendy-ской. Я купил себе многоигровку именно из такого. Нельзя самому перезаписывать, но там 450 игр в одном, и она современные 450 игр. То есть именно настоящих, каждую игра. 450 настоящих игр, а не вот там 20 и с хаками. И мне этого картриджа хватает за глаза. Там почти все мои любимые игры, они все на нем есть. Но там был еще сабжанр у китайских поддельных картриджей, именно вот который тысяча в одном, когда ты вот это вот... А такой у меня тоже есть. Я даже купил себе с птичками специальный картридж. У меня есть картридж со птичками, в нем всего 5 игр, а не 999. Но мне привлекал всегда этот, вот именно тот, который был распространен в России, версии этого меню с птичками. Я себе буквально купил этот картридж только из-за птичек. Я потратил 5 американских рублей. Да, то есть вот этот сабжанр вот этого экрана, не загрузки, а экрана выбора игры из китайских поддельных картриджей, потому что там было их несколько вариантов, и с музыкой к тому же вдобавок, да? Да, вот я купил себе с птичками самый популярный, к которому другая песня и слегка другие экраны, но их больше. Артур, у тебя была какая-нибудь... Что у тебя было? Ничего, у меня было грустное детство. Не было никаких приставок. Я брал однажды Денди на неделю, по-моему, у друга. А так потом у меня просто в 7 лет появился компьютер, что на самом деле уже не грустно. Да, нет, это хорошо. 97-й год, соответственно. Ну, в принципе, это не начало какое-то, но некоторый разгар, наверное. А что у тебя на нем стояло? Да, у меня сначала был DOS, потом Windows 3.11 и дальше по нарастающей до XP в каком-то проявлении. А потом я на Mac перешел. Там был Prince Persia, Aladdin, Alley Cat, Prehistoric 2. Моя любимая игра была в детстве, где я такой человек с дубинкой. Да-да. Prehistoric 2 я каждый год запускаю там, потому что очень замечательная пасхалка, которая включается после 98-го года. Когда его запускаешь, он у BIOS проверяет дату и выдает тебе, вы играете в таком-то году, притом выдает номер года, и пишет, что все это дело было спрограммировано на 4 мегагерцем 286-м. Наслаждайтесь стариной. Мне нравится эта такая пасхалка. Почему я не программист? Я могу рассказать эту историю, наверное, ее придется, или не знаю, вырезать. Это история про расстройство, скажем так. Ага. Я всю жизнь учился на программиста, я хотел быть программистом, потому что для меня программист — это вот был тот такой позднесоветский дядька с бородой в очках в ней, сидящий за такими шумящими шкафами. Я всегда себя так представлял. Но, к сожалению, когда я выучился на все это дело, это уже были не те года, у нас рядом с моим, буквально рядом с моим домом, был магазин-радиофабрика, на который в какие-то времена, в какие-то былые времена изготавливали магнитофоны, по-моему, «Романтик». И тогда Intel у нас купил один этаж. Ну, то есть два этажа в этом здании. Это такая высотка такая была. Теперь, мне кажется, они владеют всем этим зданием. То есть это просто офис Intel. Кстати, да, там же была какая-то история, что Intel, типа, именно, да, вот я сейчас вспомнил, в Нижнем Новгороде, типа, появился. Что они там вообще делали? Что там происходило? Сначала там были какие-то, значит, ну, там были проекты по локализации, а потом просто аутсорсинг, там писали всякие драйвера и все такое. Вот как раз тогда я туда пришел. В общем, открыли этот офис, и там каким-то образом смотрели какие-то кадры. Я как раз туда, когда закончил школу, еще не поступил ни в университет, и каким-то образом до меня долетело, что, говорит, Intel хочет на тебя посмотреть. И меня пригласили в офис Intel, я пришел туда, мне там показали, вот, а тогда я не видел никаких еще таких особенных... Я был в бизнесах, которые, ну, как бы, с иностранцами, с иностранными корпорациями, как бы, сотрудничали, но это все-таки русские компании, особенно в 90-х, они были, ну, своего определенного вида, да, скажем так. Там была своя очень русская атмосфера, несмотря на то, что если даже там были иностранцы. А тут я прихожу в какое-то в советское здание посередине обыкновенного моего района, и вдруг там внутри этого здания я поднимаюсь на советском лифте, и вдруг выхожу, и там вот абсолютно такая буржуйская компания. Мне показывают вот эти, значит, серверную, и все это, и, значит, приводят потом на нормальный так, где работа. Говорит, вот сиди, познакомься тут с товарищем. Тут почему-то там мало людей было, видимо, был какой-то выходной, я уже не помню. Но один товарищ там был, он сидел в рубашке, в галстуке, в этом, в маленьком таком закутке. Говорит, ну вот сиди, значит, полчаса можете разговаривать. Значит, сел, я говорю, ну чем вы тут занимаетесь? И товарищ так поворачивается ко мне и говорит, ну вот, значит, я пишу, значит, драйвера для этой сетевой карты, и все. И у меня, значит, у меня упало абсолютно все. Я там уже сидел с такими с открытыми глазами, и все, что я мог думать, как же скучно. Что я не хотел посвящать жизнь тому, чтобы я сидел в каком-то закутке и писал драйвера для какой-то сетевой карты. Никому не нужно. И тогда перспективы были именно такие. И у меня тогда вот разрушилась моя мечта быть программистом, и я тогда решил не быть программистом. А, ну, это все равно, это не так все грустно, все равно я потом быстро все шмотки побросал в чемодан и уехал. Сколько уже, больше 10 лет назад ты решил такой, заведу себе сайт про DOS-игры и буду туда? Я решил это намного давнее этого, но как-то руки дошли только вот до, кажется, феврале 2009 года, я считаю, вот 12 февраля 2009 года я выложил первый видеовыпуск на YouTube, и я вот с этого момента официально, наверное, считаю. В 2009-м еще YouTube-то особо как бы только начинался. Нет, он был, он уже был, уже было, там уже было нормально, не вот как там всякие вот просто такой фрейм с флешем, где непонятно что было, нет, там уже, YouTube уже был более-менее нормальный. Да, давай поговорим про DOS-игры, как бы. Конечно, давайте поговорим. Чего там хорошего-то? Ну, там много чего хорошего. Конечно, много чего можно искать. Все-таки это такой обширный период, как бы, развития технологий и на открытой платформе. То есть там игры хоть отбавляй. Всяких хороших разных. Это уж кому как хочется. Мне кажется, если кто не против там играть... Все-таки время прошло, да, много чего устоялось, много чего нет. Кто не против, как бы, ну, не всегда самые удобные. Удобные они, скажем так, эти игры, да, что-то... Иногда кажется, что это программисты делали для программистов. Это пока мы не выучили, что у нормальных людей только там две руки, они могут играть двумя пальцами. Вот эта эра еще не пришла. То есть не все может быть так удобно, но если... Не важно, чтобы было так удобно, то там, в принципе, все на каждый вкус, мне кажется, для кого-то чего-то есть. Я вспомнил, я перечислял игры и вспомнил, что была одна игра, в которую со мной соглашались играть взрослые, это был «Поле чудес». «Поле чудес», в смысле «Поле чудес» Димы Башурова, да, где Винни-Пух, Ослик играли на сникерсы, это замечательная игра, кстати, если кто слушает, хочет почитать, Дима Башуров написал большую, огромную статью про создание этой игры в закрытом городе Арзамас-16, и что из этого вышло, рекомендую почитать, там много чего, поездки, даже встречи с Якубовичем есть, там цитаты по памяти: «Нормальный дядька, хоть и мудак». И, ну, в общем, там много чего есть. Я помню, что в этой игре, на самом деле, я в нее тоже играл. Там была еще секретная комбинация клавиш, которая позволяла, если к тебе начальник внезапно подходит, сделать, по-моему, черный экран или что-то такое. Да, это называется тогда в распространенное время, не только в русских играх, и в американских тоже, называется это «босс-ки». И это во многих играх введено, особенно в 80-х, то есть и подразумевается, что ты, у тебя дома нет компьютера, или, может быть, и дома есть компьютер на работе, что ты играешь в неположенное время. Но начальник у тебя в компьютерах особенно не шарит, и если ты нажмешь на кнопочку, то у тебя там выйдется или какая-нибудь фальшивая таблица, или просто командная строка. В некоторых играх это была шутка, вот в первых версиях Лари, в них во всех есть такие шуточные таблицы с смешным названием, из которых выйти нельзя. Ты нажимаешь кнопку, начальник идет, а потом фиг выйдешь. Одна из самых замечательных, которая мне нравится, только недавно для себя открыл, есть такой, по-моему, 91-92 года русского производства Тетрис, он называется Тетрус, такой не особенно известный, но там, если нажимаешь, там рабочий Norton Disk Doctor, который вот многим известен, ну, он выглядит почти как старый скандиск, то есть там строка такая бежит, заполняется. То есть он рабочий, он выглядит как что-то, что должно быть на экране. Мне это очень нравится, что это не статичная просто картинка какая-то, а что-то, какое-то действие происходит. Это, по-моему, очень эффектно. Да, мне кажется, тоже очень важный момент, то есть как бы отличие от консолей, типа DOS, то есть DOS типа запускался на компьютерах, компьютеры были типа дорогими, и их довольно редко кто-то мог позволить тебе. То есть да, то, что ты сказал, обычно стоял типа все это на работе. И то есть вот такая как бы такая странная такая как бы среда. С одной стороны, типа у тебя мощный компьютер, с другой стороны, у тебя мощный компьютер как бы не предназначенный для игр. Для игр, да. Особенно IBM PC самый не предназначенный для игр компьютер. Но зато силен процессором и обширен, скажем, памятью и жестким диском, да, то есть может быть, игры были не самые, в начале особенно, не самые лучше выглядящие, даже, пожалуй, самые худшие выглядящие. И точно уж самые худшие звучащие, если звучащие даже вообще, там, это уж где повезет. Притом первые лет 6, что очень длительный период. Но, тем не менее, поскольку это были дорогие компьютеры, которые там исчислялись бешеными тысячами долларов, а уж сколько это там было в рублях, это вообще какое-то запредельное число, то игры были, в принципе, написаны в основном тоже для таких же людей, для людей, которые вот могли себе позволить сидеть и тыкать, и читать такие мануалы большие, то есть очень много всяких там ранних стратегических игр, и все это на приставках там нужно было там пострелять и побыстрее, а на компьютерах тогда игры были не особенно такие сильные в графическом плане, скажем так, ну, во всяком случае, не быстрые в графическом плане, но очень много всяких там квестов, стратегий или авиасимуляторов, вот очень популярный был жанр в 80-е и в начале 90-х, потому что люди с большими толстыми компьютерами мечтали полетать, видимо, и им нужно было как можно было ближе симулировать на этих дорогих компьютерах еще более дорогие самолеты. Я смотрел, собственно, твою лекцию про историю игр, и ты там в какой-то момент показывал огромную коробочку с одним из симуляторов, где там типа мануал, как управлять вашим самолетом на сотни страниц. Да, притом он вполне реалистичный. Некоторые я даже недавно увидел, не приобрел, не, потому что это я не люблю так, когда столько много клавиш затронуто в управлении, и вообще не самый умный человек, наверное, не смог бы летать на самолете. Но я видел один симулятор, авиасимулятор уже поздний, так как 97-го года, но все еще для DOS, или 96-го, и он симулятор времен Первой мировой войны, и к нему прилагается настоящая, то есть копия настоящего мануала тех же времен, то есть просто перепечатанная, то есть не игровой мануал, а именно настоящий мануал, как летать на самолете, который, ну, подразумевается, что ты будешь им пользоваться в игре, то есть ты его прочитаешь и сможешь потом управлять самолетом в игре, то есть в другой там разницы нет. С одной стороны, ты вроде покупаешь игру, с другой стороны, это как бы игра, которая дает тебе впечатление, что потом ты можешь сесть за настоящий самолет. Да, вполне возможно. У меня даже был подкаст, я записывал с настоящим летчиком, один из самых первых, он пришел ко мне, мы там поговорили, по-моему, про штук 50 авиасимуляторов, и он мне сказал, что он про них думает. И, в принципе, он из-за этого и летчик, что он когда-то играл на симуляторах в DOS, а потом стал настоящим летчиком. Типа Microsoft Flight Simulator или прям что-то другое даже? Нет, вот именно, да, не такие какие-то там серьезные армейские. Но я уверен, что когда он пошел в летную школу, там и были нормальные машины какие-то, которые... Но начинал он, когда он был молод, интерес к этому у него проявился именно потому, что он играл вот во всякие там MS Flight Simulator, еще там всякие F-29, ретелиатор. Но это, наверное, не поможет. Вот это единственный симулятор, в который я могу играть. Это ретелиатор, известный, мне кажется, в постсоветском пространстве многим людям как ретал, потому что так директория называлась. И он как раз такой более аркадный. То есть он как раз, наверное, не поможет научиться как на самолете взлететь. Но все они остальные, они, по-моему, достаточно реалистичные. Наверное, когда все это начиналось, там, наверное, еще даже и графики не было. То есть из чего как бы все это начиналось вообще? В самом начале, конечно, да. IBM PC, IBM ПК это машина, ну, созданная практически исключительно для таблицы баз данных и введения слов. Насколько весело это может быть? Да, поэтому там все было не все так весело. Но, тем не менее, даже в начале, в самом были игры. Во-первых, было Microsoft Adventure, да, то есть это был как бы порт знаменитой Colossal Cave Adventure с мейнфреймов. Ну, там все текстом, все понятно, да, текстовый квест, как это теперь называется, Interactive Fiction. Но даже в самом DOS-е, потому что DOS шел с интерпретатором в комплекте, потому что это был продукт Microsoft'а, он шел в комплекте с Basic'ом, GW Basic и Advanced Basic. И там был частично написанный пример игры, частично написанный наполовину Биллом Гейтсом самим. Назывался он «Данки». Там однокнопочная игра, когда машинка ездит по дороге, на которой иногда встречаются ослы, и нужно вильнуть в другую сторону, чтобы в титулярного осла не врезаться. Это графическая игра, работает в черно-белом цвете, но вообще-то фактически в режиме CGA. То есть все это уже подразумевалось. А там у всяких разных стрелялок и портов все-таки открытая платформа, форма, какие-то графические возможности у него имелись, поэтому, ну, все-таки это достаточно быстро подтянулось. потом у IBM был неудачный эксперимент над двумя годами позже IBM PC Junior, который как раз был цветастый и звукастый, но он провалился, потому что IBM поняли, что им нужно быть... в чем как бы самая главная мощь и сила IBM PC, да, что он был сделан буквально из того, что валялось в магазине под рукой. То есть, несмотря на то, что он был многотысячный дорогой компьютер, это, в принципе, его каждый мог бы было бы собрать. Разница была только в BIOS-е. В проприетарном, который компания Compaq успешно клонировала и защищалась от IBM, и вот пошло-поехало. PC Junior был одной попыткой у IBM вернуть себе это, у них было все проприетарное, из-за этого он проиграл на рынке, но, тем не менее, какие-то возможности в цвете и, ну, не в звуке. Но тут уже вот, это уже тоже в самом начале, 84-й год, там уже вот все эти графические... IBM дала денег разработчикам, чтобы делать игры под этот компьютер, которые потом портировались почти все на обыкновенной IBM PC-платформе, потому что PC Junior не выстрелил, а IBM тогда, к счастью для Microsoft, не требовала этого постоянного согласия. То есть у всех оставались свои права на свои продукты. То есть это потому что все очень много забывают людей про этот факт, что IBM прошло там 4-летний суд по поводу монополии, поэтому как раз до запуска IBM PC, поэтому после того у них была лицензия, там, типа, мы вам даем все права, только не дай бог вы нам ничего не давайте, это все ваше, все ваше, все ваше. А вот как клонировали IBM PC, а у Microsoft остались права на свой DOS, ну вот тут и потекли миллионы всем. На самом деле никто этого не мог предсказать, естественно, но история распорядилась, так что уж как есть. Поэтому это относится и к играм, поэтому игр всегда было предостаточно. Началось, конечно, все с текстов и каких-то там пикселей, и, может быть, каких-то там корявых клонов Пэкмена, но это все продлилось недолго, и настоящие игры пошли достаточно быстро. То есть прям коммерческие игры уже пошли? Да и сам Microsoft Flight Simulator, то есть Microsoft купила эту компанию Sublogic, выкупила права, это же не их продукт. Это изначально он начался вообще на компьютере Apple II, а потом, да, они купили это, и теперь эта серия вот буквально до сегодняшнего дня дожила. Да, люди все еще летают и там... Да, вот в прошлом году уже вообще был фурор по поводу этого симулятора, так что да, я даже сам себе установил поиграть, пролетал над дальним Нижним Новгородом, посмотрел, где там как искусственный интеллект рисует Кремль, оказался, нормально рисует, ну, по форме, только он стал похож на такую тюрьму строгого режима, ага. Стенами и башнями, но, тем не менее, он на месте. Ну, собственно, такой довольно банальный вопрос, как бы, человек, и представь себе человек, который особо, как бы, не видел, как бы, таких классических пиксельных игр, играет, как бы, современные игры. Не смутит ли современного человека, если он запустит какую-то вот такую, типа, ретро-игру и там такие пиксели размером с кулак? Сможет ли такой человек еще... Да, пиксели размером с кошку. Это зависит от того, чего человек хочет в играх. Ага. Человек, которому... интересно, какая-то игровая механика или в зависимости от жанра, да, там, скажем, история, диалоги или что-то в этом роде. В зависимости, конечно, от игры, да, это может быть очень интересно. Опять же говорю, это может быть не всегда удобно в это играть. Или есть какие-то еще барьеры, да. Да, мне кажется, главное из них — это строгость игр и завышенные ожидания от игрока с годами. Они да. Сегодня снизились очень. То есть сейчас, например, планка если ты не можешь пройти миссию несколько раз, то он тебе говорит, а может, пропустишь ее. А в принципе Персии мало того, что должен всю игру за час пройти, так ты, ну, у тебя там есть 3 жизни, потом там 5 жизней. И в каких-то уровнях их очень легко потерять. И ты раз, и оказываешься, значит, в самом начале, и все, привет. Да. Хотя я могу сказать, этот факт немного кому известен, потому что у нас все играли без документации. В принципе, все можно сохраняться и загружать. А еще там есть режим тренировки, который позволяет тебе пропустить первые 4 уровня и тренироваться, хотя тебе лимит тогда снижается настолько же, насколько невозможно пройти, но можно пропустить первые 4 уровня и играть дальше. Да, это все делается комбинацией, там нету меню, там это делается комбинациями клавиш Alt-L для загрузки, Alt-S для сохранения и, по-моему, Alt-T для тренировки. Для этого нужно было читать документацию, которую, естественно, у нас никогда ни у кого не было. Но, тем не менее, да, все равно Prince Persia не самый легкий легкая игра, хотя интересная. Почему бы? Или просто это зависит от игры, конечно. Ну вот почему до сих пор все играют в Doom и на всем? Doom все-таки такая вообще доступная игра. Это как играть как в первые Марио, да, там такая настолько хорошо заточенная механика, что это понятно за 5 секунд и там за какие-то уже часы можно научиться играть на достаточно хорошем уровне. Правда, квестов сейчас тоже предостаточно. Те люди, которые играют в современные квесты, их, наверное, графика не очень интересует, да, то есть они могут также спокойно поиграть в классические какие-нибудь квесты, посмотреть, откуда растут эти корни приключенческого жанра. Ну и много чего. Стратегии, наверное, тоже. Сейчас особенно мало стратегических игр. То есть если есть причина посмотреть на стратегические игры 90-х. Да, да, там очень много-много чего интересного. Просто нужно помнить, что порог доступа, возможно, будет высокий в некоторых из них. И нужно будет сидеть и стараться. Это не для каждого. Это я признаю и понимаю, и сам, как теперь у меня, когда я уже старше, уже терпение не то, что раньше было, а игр больше. Это не раньше, там, когда у тебя там 10 игр, нужно было там сидеть, и можно было и хотелось, там, если что-то не поддается, можно было там сидеть какими-то неделями, месяцами, сейчас уже, конечно, не то. Но если кому-то хочется, это может быть. И есть что-то в этих играх все-таки такое личное, интересное, что, мне кажется, должно понравиться многим людям. Я, например, есть игра такая, одна из моих любимых, французская, Another World, но она, правда, была сейчас портирована, она сейчас тоже существует, например, на всех платформах, от Switch до PlayStation 4. У меня есть картридж для Super Nintendo. Ой, мне эта версия совсем не нравится, хотя она очень интересна с технической точки зрения. Ага. Потому что она сделана без подпроцессора, а в этом картридже, тем не менее, она рисует все полигоны софтом. Ребекка Хайнеман программировала эту версию. Это очень великолепная с технической точки зрения версия, но она мне самому мне она не нравится. Я не стал бы играть. Я играл во все версии этой игры, включая версию для Windows 3.1, которую портировал некоторым людям известный россиянин Олег Медекс. Это русский программист-инженер, который фамилия у него такая, потому что он был правнук какого-то англичанина, который служил там при царе. Это и он... один из первых таких, который открывал компании по производству игр в России. Он во всем мире знаменит серией «Ил-2 Штурмовик». Но до этого у него были много разных всяких игр. Он опубликовал игру GEC, например, квест, которая мне очень нравится. GEC — «Отвязанное приключение». У него все были всякие там ZAR, Mad Space, Storm что-то. Storm Master. Нет, Storm Master — это что-то не то. А в начале 90-х он был один из трех людей, которые делали игру «Ворона», которую очень долго не знали у нас, кто ее сделал вообще. «Ворона» или «Как Иван Дурак за кладом ходил». Он был... Там была такая, я ничего не понимаю. Понимал в ней, я помню, в 7 лет, что надо делать, просто смотрел на картинку. Что за жанр? Что это? Это многожанровая игра. Это файтинг, гонки, прыжки по кочкам, все такое срисованное VGA графикой, сделанное там по фольклор. Там первый уровень это... Нет, первый уровень это ты играешь в наперстки, которые превратились в горшки с этим с котом на лукоморье, у которого срубили дуб. А второй уровень ты дерешься в стиле файтинга с емелей, который тебя бьет или щукой, или ведром по башке. На следующем уровне ты катаешься на емельной печке за избушкой на курьих ножках и бортуешь ее. То есть это, ну так вот, традиционно такой русский юмор для игр, который попер очень рано. И потом еще долго еще не останавливался, к сожалению. Но тогда это было в новинку. Такая интересная игра с очень корявым управлением. Но, да. И Олег Медекс был вот один из трех этих товарищей, из которых мне известно только два. Кто третий, неизвестно до сих пор, но еще, может, лет 25 пройдет, и, может, мы узнаем. Иеромонах Феофан. Да. Я бы советовал из старых Adventure поиграть в Secret of Monkey Island, мне кажется. Да, это тем, кто... Там нужен английский язык? Да, тем, кто знает английский язык и кому кому хочется поиграть в что-то очень смешное, веселое и умное, да, первый Monkey Island, конечно, это вещь. Есть же какая-то бордатая история про то, как LucasArts начал... Это же LucasArts, да? Monkey Island? Mm-hmm. Да, как Lucas вообще начал делать, типа, компьютерные игры, потому что Lucas, чувак, был очень... ну, впереди, ну, он понимал, рубил всякие темы, и он понял довольно рано, что нужно делать игры, и делать игры как бы интересные. И есть какая-то бородатая история, поправьте меня, может, вы знаете ее лучше, но там ему показывали, типа, прототип какой-то одной из первых игр, где нужно было что-то там лететь и собирать какие-то штучки каким-то самолетом или что-то такое. И он посмотрел на все и сказал: «Все замечательно, но самолет должен стрелять». И они добавили возможность стрельбы, и стало все гораздо интереснее. Да, полным-полно все таких историй. Правда, к моментам даже произведения ранних квестов он там не особенно уже участвовал в этом деле, хотя компания была на самом деле маленькая. Но эта компания, да, в основном была сделана для интереса, в основном больше, а не для денег, потому что тогда компьютерные игры, а Lucasfilm Games в основном ими занимался, потому что все лицензии на «Звездные войны» тогда были проданы уже. И они им не вернулись до вот начала 90-х тогда. То есть они играли все всякие там Maniac Mansion и все остальное. Это уже было так, это не самые денежные, но у него было мото: главное делать, что хотите, главное не теряйте деньги. И, в общем-то, у них получалось. Так что, это да, это был такой вот коллектив. Лукас тогда уже на деньги от продолжения «Звездных войн» тогда очень много делал всяких разных проектов. Ну вот, где он соединял таких единомышленников в интересные такие группы. Да, надо отметить, что это как бы, ну, создатели этой игры, собственно, Майк Эвент, это Рон Гилберт и там вместе да. с Тим Шафнером. Тим Шейфер и Дэйв Гроссман, да, они вообще... Рон Гилберт считается самым главным автором, но чем больше мы узнаем про эту игру, и никто этого как бы... Это не то, чтобы я говорю, ну, он не сам автор, но они просто работали на отдельных... Рон Гилберт им давал задания, они же буквально писали этот программный код в этом интерпретаторе SCAM, и они все, в общем, делали в отдельных участках им доверенных, они писали все, и всю имплементацию всей этой логики, и еще и сами и диалог писали. То есть, в принципе, они такие же соавторы, как и он. Кстати, можете вырезать, у меня одно из самых больших таких, не то чтобы сожалений в жизни, я однажды встретил Тима Шейфера, я был жутко бухой, мне до сих пор как бы стыдно, но не то чтобы стыдно, это была веселая такая история. С Роном Гилбертом я тоже встречался, но не до такой степени бухой. Это было в начале того вечера. Я еще не настолько напился. А я когда могу, приезжаю на конференцию GDC в Сан-Франциско. Хотя я сам к играм никакого отношения не имею, но мне как раз, поскольку я там самый свободный человек, мне не нужно ни с кем, ни визитками обмениваться. У меня есть шуточные визитки, но я же не для работы туда приезжаю. Я туда... А все-таки вот в такой сфере я не очень известный человек в онлайне, слава богу, но в сфере такой я более известный, чем где-либо еще. Поэтому я могу туда приезжать и там с людьми выпивать, и там тусоваться, и просто болтать на улицах. Плюс еще вижу как бы героев моего детства, юношества, и потом это тоже приятно. А еще приятно, что меня узнают в этой сфере, так в лицо иногда даже, что, конечно же, редкость. Я хотел две вещи отметить про Monkey Island, пока мы не перескочили с этой темы. Вот про Scum VM, во-первых, ведь получается, что они сделали какую-то виртуальную машину, какой-то язык свой. Ну, это не виртуальная машина, он так... Да, то есть SCAM, сам движок, это да, была виртуальная машина, мультиплатформенная. Рон Гилберт и писал его 2 года в начале для Commodore 64, чтобы сделать Monkey Island. А потом этот движок использовался во всех остальных квестах от Лукаса и также в квестах, детских квестах компании Humongous Entertainment, которую Гилберт основал, когда ушел из Лукаса в начале 90-х. Там вот квесты были эти «Пижама Сэм», «Рыбка Фредди», и тогда тоже в России когда-то переведенные компании «Фаргус», то есть они для кого-то, наверное, известные тоже. А потом в начале 2000-х группа энтузиастов как бы занялась реверс-инжинирингом. Вот сказал, не люблю использовать варваризмы, а вот сказал все-таки. А как по-русски это сказать? Взломом, вот что, да. Да, да. Взломом, ну, в общем, игр, переведенный «Фаргусом». Ну, в общем, и сделали свой, группа энтузиастов сделали свой интерпретатор этих старых игр сначала для Лукаса, а уж теперь он оброс с таким количеством поддерживаемых игр, что их теперь несколько тысяч. И вот сейчас еще добавится еще несколько тысяч, потому что сейчас добавляется сюда бесплатный движок AGS, на котором с начала 2000-х было сделано тысяча, там, бешеные тысячи коммерческих и некоммерческих игр, то есть сейчас их тоже туда добавится. И это, этот ScumVM, сама эта программа запускается, ну, буквально на всем. Я еще помню, 15 лет назад запускал ее на этом, на GPS для своей машины, который тогда, который тогда работал на Windows, на Windows C. Это было весело. Да, и теперь, для вот особенно я скажу для тех, кто любит играть в квесты, но не играл в классические квесты, их можно огромное количество поиграть на чем угодно, хоть на айфоне, хоть на любом, на чем угодно, наверное, на телевизоре тоже можно. Именно благодаря ScumVM, то есть кому интересно, пускай посмотрит. Это ScumVM. Вот, а второй поинт был в том, что они тогда, как бы, Рон любит шутить по поводу Sierra и игр от Sierra, потому что они тоже занимали, как бы, вроде как главный был конкурент. Sierra, наоборот, Sierra была самой главной. Этот, на самом деле, это сейчас кажется, что они были два конкурента. На самом деле, вот Monkey Island тот же самый, даже первый, там с грехом пополам продал 100 тысяч копий за 2 года, а Sierra тогда продала 500 000 и плюс еще 1 000 000 там King's Quest 5. И по сравнению с ними, они были такие инди, они пытались что-то им противопоставить, в том числе, и что вот Рон, по-моему, не любит, и некоторые люди не любят в играх Sierra, что там можно было легко зайти, да, в тупик, то есть если ты на определенном уровне не взял ключ с полки, то ты потом уходил дальше, и без этого ключа все, ты не можешь... Да, у них была абсолютно разная философия в дизайне игр, притом лукасарцевцы этим делом гордились своей философией, ее даже печатали в мануалах, и все на свете. Она у них не сразу образовалась, но по прошествии там четырех лет она уже образовалась вот эту философию, что нельзя как в Сиере там поднял предмет и умер тут же. Это так часто бывает. Или просто прошел куда-то не туда. Вот я помню, у нас были замечательные три перевода Сиеры в пиратском переводе от замечательной ростовской компании, команды Таралеш и Жабакряк. Все играли в первого Ларри в переводе, там, когда вот выходишь на дорогу в первой же локации. Там с первой локации можно умереть 3 разными способами. Просто пройдя не туда. И там вот выходишь на дорогу, и там тебя сшибает машина, и выходит окошко, на котором написано: «Едет Ларри на машине, весь размазанный по шине». Да, лукасарцы решили отказываться от этого, но не только от смертей, но еще от того, чтобы игра нужно, чтобы она была сделана так, чтобы не было тупиков тоже. В Сиере встречались так, что если забыл какой-то предмет или что-то не так сделал, потом просто ходи, не умер, но и продолжить игру никак не можешь. Лукасарцы стали избавляться от таких ситуаций, то есть специально продумывать так, чтобы не было таких ситуаций в игре. Это умно, это сложно и намного сложнее. И да, то есть у них совсем разные философии. Сегодня мне лично легче играть, переигрывать в игры от LucasArts именно поэтому. Но что-то есть такое в играх от Sierra, потому что вот эта эра уже ушла, где поднял другой предмет и умер, где что-то не... Там, все-таки в этом есть какое-то для... И для многих людей в этом есть какая-то своя особенная фишка, что так может быть. То есть ты должен знать и понимать. То есть это влияет на твое отношение, именно тип игры, на то, как ты играешь, как работает мышление в той игре, что ты знаешь, что нельзя все пробовать на всем, и так далее, и тому подобное. Ну и в Сиере еще, естественно, юмор добавляет, то, что все эти смерти и все это очень часто были юморные и как бы специально сделанные такие сценки были под них. И это тоже все-таки интересно. Да, мне кажется, я играл в Timberwheat Park, который вот как раз это примерно та же команда, и Рон Гильберт выпустили пару лет назад, собрали денег на Кикстартере и сделали вот в духе Maniac Mansion и Monkey Island, сделали новый квест, и, по-моему, там даже не одна шутка по поводу... Ой, там столько много шуток про Сиеру, к сожалению. Что вы подняли этот камень, вы же не в игре от Сиеры, вы не умеете. Там столько много этих шуток, дурацких шуток про Сиеру, совсем, как мне кажется, неуместных, что ко второму патчу добавили опцию в меню, чтобы их отключить. А во все эти игры как бы все еще можно как-то поиграть. Ну вот, как раз мы говорили, ScumVM позволяет дико многотысячное количество игр поиграть на любой современной системе. То есть я всем рекомендую. И русскоязычным слушателям я рекомендую, они поддерживают русские версии игр тоже, которые были у нас пиратские переводы, поэтому вот можно поиграть вот эти легендарные переводы Ларри и Space Quest, в которые люди очень старались. Переводили эти переводы, до сих пор для меня одни из самых лучших. Или вот там перевод Full Throttle, который все любят, который с озвучкой профессиональными актерами. Перевод на самом деле дурацкий, но озвучка ничего. Все любят этих все-таки, потому что там все актеры разговаривают голосами из мультиков 90-х, поэтому у многих такое теплое воспоминание об этом переводе, хотя он, в принципе, не очень. Но он тоже поддерживается с ScanVM, то есть вы можете на любом современном устройстве поиграть эти переводы из 90-х абсолютно без каких-либо проблем. Я помню, как я играл в Fallout первый с переводом из 90-х, и там была интересная особенность именно у русской локализации, то, что когда ты в самом ключевом моменте, когда самый главный квест должен заканчиваться, и ты должен, наконец, пройти игру, там... Игра просто вылетала, там твой жесткий диск, ну, если ты ее запускал с жесткого диска, делал такой странный звук, всегда один и тот же, и на этом все зависало. И это, как бы, типа, все об этом знали, и русскую игру... По крайней мере, в той версии, по-моему, от Fargus как раз нельзя было пройти. А Fallout — это та игра, в которую вы вкладываете месяца. Ну да, да. Это, да, была тема. Это были дела. Переводы у нас тоже были свои, очень разного качества. Особенно вот середина-конец 90-х, когда там нужно было их выпускать огромное дикое количество. Поэтому, да, очень много было ломаных. К счастью, у меня не было тогда всех этих приставок. Я вот не увидел всех этих машинных переводов консольных игр, которые сейчас вот, очень многие все стали ностальгировать по этому поводу. Я смотрю это, у меня просто вот мне хочется не видеть, не слышать этого ничего, когда я вижу такие эти переводы, потому что я понимаю, что в них что-то, наверное, есть что-то кому-то близко, если вы играли, когда нам было лет 10-15, вы пытались понять, что вам там вообще, что вам там пишут, что от вас хотят, в этом, наверное, тоже что-то есть, но у меня нету к этому никакого этого, я, к сожалению, то есть, к счастью, не увидел этого ничего, но я видел свою, как бы, долю ужасных переводов иностранных игр, хотя, ну, не все так было плохо. Да, ты знаешь вообще, что было за культура, то есть, как бы, то есть, реально какие-то энтузиасты в свободное время как-то пирать. Русская? Да-да-да. Нет, это был огромный бизнес. Да? А что, чего-нибудь признаешь про него? Нам сейчас про него более известно, только потому, что некоторые люди разговаривают, много людей не хотят об этом разговаривать, потому что, как и многие другие бизнесы 90-х, оттуда вышло очень много богатых людей в качестве, и эти люди, богатые люди, до сих пор где-то существуют. Они вот куда-то уехали за границу, они до сих пор вокруг. И поэтому вот все эти фаргусы и все это немного кто распространяется. Но, тем не менее, да, что-то нам известно. Это просто большая компания со своими большими там, вот, штамповщиками там, дисков и всего этого. И, естественно, как всегда, там мало кто про это упоминает, но, естественно, в те времена у всех были и свои, скажем так, другие, ну, кроме штампования дисков и всего, там нужно же было, чтобы у тебя были как бы свои средства, скажем так, защиты от конкуренции, ну и так далее и тому подобное, все элементы вот эти, ну они нанимали всяких этих энтузиастов и всего того, и да, выпускали свои, но под конец там уже вот все это, кто быстрее сделает, там больше денег, естественно, переводчикам, ну там 100 баксов, 200 баксов нарыло и хватит, а потом уже там уже пошло-поехало, то есть это, ну не, скажем так, не самый, мне кажется, понятная достаточно схема для такого постсоветского пространства, и что она даже приводила к таким нормальным результатам когда-то, это мне даже кажется интересно. А сама вот ее финансовая сфера деятельности меня не так интересует, там как раз все достаточно обычно. То, что защита от конкурентов, типа пираты защищались от других пиратов или что-то? Ну да, типа того. А-а-а. Потому что же все это копирование и все это, то есть если там наверняка, если кто-то что-то не так сделал, могли прийти, ну как обычно у нас соответствующие люди с паяльниками или с кем-то еще, и я уверен, разбирались они не так, как тогда это было принято. Суровые, да, времена, да. Да, было время. И на самом деле, небольшая есть история. Я как раз вот где-то в 98-м году типа поехал студентом в Финляндию, и у нас было такое профессиональное училище, где, в принципе, у финнов, на самом деле, в плане компьютеров в 98-м году все было хорошо, у них стояли там, типа, пентиумы, там был интернет, все было просто прекрасно, но мы жили, типа, в общежитии дружной компании, и они нам, чтобы, так сказать, по доброте душевной, они нас отвели в такую, типа, комнатку, типа, свалка старых компьютеров, и сказали, вот, типа, вам свалка старых компьютеров, вы можете, типа, набрать оттуда, типа, компьютеров, компонентов и сами собрать себе какие-нибудь компьютеры компьютеры, типа, для вашего общежития. И мы оттуда действительно собирали, собственно, DOS-компьютеры, и потом как-то... То есть была такая странная ситуация, когда, с одной стороны, у тебя был доступ к самым последним компьютерам 98-го года, то есть там быстрые, типа, интернет, это все. С другой стороны, у тебя был очень ограниченный доступ, а дома у тебя был просто такой довольно старенький 386-й PC, на котором запускался только Norton Commander, и Windows 3, может быть, минут за 10, поскрипывая жестким диском. Жесткий диск, типа там, я не знаю, на 100 мегабайт. Это считалось очень большой, да, вот. И, о, да, это много. Да, и я помню, что уже в 98-м году были сайты на русском языке, которые распространяли, типа, старые игры. Это 98-й год, а уже были типа, старые игры. И как раз старые игры под DOS можно было скачать. Торрентов еще не было никаких, просто прямо качаешь zip-файлы. Да. Эти сайты до сих пор существуют. Кстати, есть замечательный русский сайт allgames.ru, я его прорекламирую, там большая коллекция, все, мало рекламы, никто, такое интересное комьюнити, и существует он уже, наверное, сейчас, наверное, лет 20, мне кажется, этот сайт уже был до того, как я уехал из России. Звучит знакомо, на самом деле, я проверю. Там много чего, всякие там образы и все это, там нету такого, что все предпаковано и уже, сейчас от чего всем интересно. То есть там все равно, когда идешь на такой сайт, нужно знать, чего делать с этими архивами, со всеми этими. Конечно, сейчас более тема идет для молодых людей, для тех, кто не хочет с этим всем возиться, что уже все, ну, предустановлено, и только скачал, нажал на ссылочку, и уже все запустилось. Нет, там все будет не так просто. Это именно такой классический сайт, как бы с заброшенным софтом, где нужно еще качаешь архивы, а с ними нужно еще поработать. Но он существует, тем не менее. А вообще какая ситуация? То есть, ну, понятное дело, что то есть это огромный такой пласт такой культуры, который существовал и все еще существует. Есть, ну, как бы есть интернет-архив.org, который тоже этим всем очень обильно занимается. Ну, как бы. Да, как бы. А что у них происходит? То есть... Нет, ну, интернет-архив, я сам их очень люблю, это очень важно и интересно. Я сам туда заливаю DOS-игры, в которые можно играть в браузере. Да, для тех, кто не знает, они сделали, ну не они, а есть эмулятор DOS, написанный на JavaScript, и они его встроили к себе, соответственно, можно играть игр, включая Prince of Persia, прямо на вебе, не нужно вообще. Это, кстати, они делали, это та команда писала его порт на Java. И да, но теперь он там, они много чего встраивают, но я люблю интернет-архив, и я лично знаком с Джейсоном Скоттом, и... Ничего и, себе. Правда, зачем я это сказал, не так и не понял. Я его видел тоже на Brooklyn Bet выступление, после этого смотрел еще несколько, мне это очень... Он, кстати, присутствовал на моем, он, как мы познакомились, он решил меня подколоть, потому что он такой человек, и он пришел вот на том докладе, на котором мы смотрели, почему у меня вначале голос дрожит, потому что он вошел в комнату и сел прямо передо мной, потому что он знал, сволочь, что он так на меня подействует. Ну, в общем, и потом признался мне, что он для этого так и сделал. Ну, я так и знал. И тогда мы с ним познакомились лично. Интернет-архив — это замечательно все, потому что нет ему альтернатив. То есть в интернет-архиве можно посмотреть всякие там старые сайты, уже 20... заархивированные там 20 с лишним лет назад. Это вообще сказка какая-то иногда. И да, можно, люди могут добавлять сами, чего хотят, можно открывать свои коллекции, и все это. У меня там есть кое-какие аплоуды кое-каких русских игр, русских журналов и еще кое-чего, и не только русских. Я стараюсь туда еще подсовывать такие русские игры иногда для DOS тоже, и это все достаточно доступно, и в принципе достаточно легко, но это все-таки, как бы сказать так более тактично, архив истории нельзя доверять только энтузиастам. То есть это хорошо, что это существует, это замечательно, потому что этому нет альтернатив, но это как бы самый минимум. И на самом деле интернет-архив — это больше просто склад. На интернет-архиве очень трудно найти что-то, вот вообще что-то очень трудно найти, ну, да, нужно знать что-то есть. Если ты знаешь, что ищешь, ты, возможно, найдешь, хотя оно там, наверное, есть. Но если тебе там просто хочется, а вот не поиграть бы мне в какую-нибудь там такую, не знаю, там, стратегию, примерно такую, вот это в интернет-архиве сделать практически невозможно. А где возможно? А, к сожалению, нигде. Серьезно? Ну, то есть, вот мы сейчас пытаемся же обсуждать, как людям, если они хотят посмотреть на DOS игры, откуда им начать, что им. И вот то, что мы сейчас вспомнили, они могут нагуглить. А так вот прям такого каталога, типа, вот посмотреть вот это вот топ игры, вот эти вот 30 игр лучших, такого. Например, если кто-то хочет узнать, в какие игры поиграть, или есть такое. Я сразу скажу тем, кто дослушал вот сейчас и все еще не знает, в какие игры играть, можно посмотреть, если сделать поиск на... Есть такой JPEG, кто-то сделал в виде плаката. Он называется The List of Worthwhile DOS Games. И если его просто поискать и увидеть этот JPEG, там будет 100 игр для DOS, которые стоило бы, по мнению автора этого плаката, поиграть. И я, в принципе, соглашусь. То есть это хорошо где начать. Как эти игры искать? Ну вот, в какие-то в них можно поиграть, если вы просто введете интернет-архайв MS-DOS, то вам вот выйдет эта главная коллекция с эмулируемыми в браузере DOS-играми. Самое легкое, то есть нажал щелчок мышки в браузере на любой платформе и играешь. Наверное, это легко. В этом списке они будут сортируемы, мне кажется, по умолчанию по просмотрам, то есть самый популярный будет выше всех. То есть там, наверное, будет «Принц Перси» и «Ориган Трейл», я думаю, будет самые две первые игры, и, наверное, где-нибудь «Дум». Вот это как бы самое доступное. А потом, что еще доступно? Если кто-то хочет платить деньги, какое-то количество, несколько сотен в сумме игр выпущены были, ну, в «Стиме». Steam, я думаю, не надо никому объяснять, те, кто играет в игры. Еще есть сайт gog.com. Там тоже коммерческие игры уже с упакованными симуляторами и со всеми делами, готовые, но за деньги. Не с большие, но за деньги. Это вот, по-моему, вот самые доступные такие. Это также и игры, которые поддерживаются, вот упоминаемой до этого системой, ScumVM, можно скачать на таких сайтах, как old-games.ru, и там в ScumVM... Надо сделать дисклеймер, мы вообще не должны рекламировать по-хорошему никакие, значит, такие сайты, наверное, обычно этого избегают люди, но если уж рекламируем, надо сказать, что по-хорошему вообще вы должны играть те игры, которые у вас есть, если должны... Ну, нет, я имею в виду, ну, GOG Steam... Это все легально, там с распространением прав. То есть это там вот как раз все чисто. В интернет-архиве, технически говоря, не чисто. Но они уже, правда, просрали свою эту... У них была отписка от государства, что вроде как это просто архив. А ничего, но эта отписка была временная, она уже истекла уже 100 лет назад. Но как бы это интернет-архив, и как бы вроде бы, как это называется, всем пофиг. Хотя, в принципе, это тоже нелегально. Ну да, ScumVM, ну что, да, можно купить дискетки и попытаться их запихнуть в современный компьютер, на которых уже и CD-ромов давно нет. Это уж вы как хотите. Ну да, но их можно или скачать таким не совсем прямым способом, а можете купить на eBay, а потом скачать способом, да, то есть вот тут уже как бы, ну это уже как моральный взгляд, кому как хочется. А пока все разбираются в этих моральных взглядах, дискетки исчезают. Условно, я этот дисклеймер больше делаю для официальности. В общем, да, получается, что DOSBox есть кроссплатформенный и ScumVM, вот две программы, которые можно сходу сказать, которые должны везде там на Mac поставить, да, на Windows. А DOS-овские игры под Windows нормально запустятся без всяких эмуляторов? Нет, DOS-игры уже давно не запускаются под DOS без эмуляторов, потому что современный Windows, он 64-битный, то есть он в любом случае не поддерживает DOS вообще, в принципе, а даже если бы у вас установлен Windows на 32-битную машину, то уже со времен Vista 16-битный режим в нем ограничен. То есть уже тогда было запустить DOS. Даже в Windows XP, который был свой режим поддержки DOS, он все равно был такой непрямой. Ну, он, правда, в 95-98 был не самый прямой, но намного прямее, чем в XP, в котором был отдельный процесс для эмуляции звука и всего такого. То есть, в принципе, это уже тогда. Но все-таки это было давно. То есть сейчас нужен эмулятор, неважно, какая у вас система. Какой, вот ты каким пользуешься? Я пользуюсь DOSBox. У него есть много своих недостатков. Во-первых, он очень неаккуратный, но для игр это на самом деле не так важно, поскольку он не циклический эмулятор. То есть он не эмулирует циклы процессора, он эмулирует программы. Но в играх особенно это и незаметно. Он специально сделан для игр. И еще проблема в нем, хотя для него всяких много полным-полно полно, не знаю, как по-русски называются, фронтенды, но я ими не пользуюсь, то есть если я не знаю, какой порекомендовать, но я пользуюсь DOSBox'ом, если кто видел меня на стримах, я им пользуюсь вот буквально как старым компьютером, я просто вот у меня там установлен на нем Volkov Commander или Norton Commander или DOS Navigator, в зависимости от версии, и я ими пользуюсь абсолютно так же, как я пользовался компами 30 лет назад, то есть у меня вот это абсолютно непрерывный такой процесс, я до сих пор везде пользуюсь этими, на всех старых машинах у меня есть несколько старых машин, на них все точно так же, то есть у меня, даже на современном Windows я работаю в бипанельном файловом менеджере Total Commander, то есть у меня... Да, вот... мой дедушка тоже, он отказывался переходить с XP на Windows 10 много лет, он уже меня замучил тем, что я не могу ему через TeamViewer больше ничем помочь. Потому что там старая версия, которая не поддерживается. У него Chrome перестал обновляться. Короче, его все уже двигает обновиться. Он очень не хочет. В итоге кто-то ему подарили новый компьютер, и он сам купил, я не помню. И, в общем, я туда пришел его настраивать, и у него там натянут скин Windows XP на кнопку Home, то есть это зеленая. Нет, у меня не совсем все так. У меня скин дефолтный Windows 10, но я пользуюсь. Потому что он тоже любит Total Commander и не может представить себе, как это мы не пользуемся двух подобных. Total Commander это вообще замечательно. Я до сих пор я даже соревновался с человеком на спор, где я показывал, что я могу сделать все то же самое, что нужно делать с файлами, и быстрее в несколько раз. Просто, ну, во-первых, у меня привычка одинаковой работы в этом менеджере, в этом стиле менеджера уже, ну, почти всю мою жизнь. То есть это, конечно, тоже влияет, это нарабатываемый такой навык. А во-вторых, ну, многие вещи просто нельзя, ну, рукой двигать медленнее, чем на кнопки нажимать. То есть это для меня это просто не потому, что я такой старпер и любитель старины, а именно потому, что мне удобно и быстро, и зачем мне что-то еще делать. И там еще куча разных функций. Я вот буквально вчера потерял, у меня там 30 тысяч скриншотов было из старых игр. Я решил их поэта, и есть встроенная функция как бы и находки дубликатов файлов. Сколько бы я их в Windows искал, сколько у меня одинаковых скриншотов из 30 тысяч, как бы я вообще это делал, без лишнего софта. А тут все на месте. Я знал, что такая функция наверняка есть. Я ей раньше никогда не пользовался. Взял, пошел в файлы. Все, конечно, есть сравнение файлов. И нашел, все быстро удалил. Кстати, да, если вы скучаете по Norton Commander и пользуетесь здесь Mac'ом, то под Mac раньше была программа под названием Forklift, но она что-то потом сдулась. А сейчас есть программка под названием Marta. И Marta, в Marta работают все шорткаты, которые работали в Norton Commander, все вот эти кнопки F, к которым вы привыкли, все работает. То есть не нужно ничего не переучиваться, все как есть. Мне кажется, это вообще идеально. И вот нужно использовать такой, который использует старые наработки. Я поэтому пользуюсь Total Commander, скажем, там, не фаром каким-то, потому что мне не вид важен, а мне важна функциональность именно, поэтому да. Но у фара нужно все-таки упомянуть. У него был абсолютно мощнейший функционал в плане записи макросов и потом их запуска. И Фар... Ну, это кому-то, если уж очень сильно надо. Да-да-да, я им пользовался очень много в бытность разработчиком, когда я еще работал на Windows. У меня было фар всегда под рукой, да. Ну, фар был, наверное, больше интересен, но вот все равно намного легче файлы переносить туда-сюда. Если все равно нужна какая-то организация вместе с системой, ну, современной одновременно, все равно не очень хорошо, что у тебя одно приложение графическое, а другое в кли. Это как-то такой диссонанс и, ну, своя как бы неустройка местами. Все-таки Total Commander все-таки полностью графический, в него куча плагинов, и он до сих пор обновляется. Вот сейчас новая бетка появилась, я жду пока релизная версия. Ага. Не знаю, что там еще в 10-й версии усовершенствуется, но, наверное, что-то там все постоянно что-то совершенствуется. Поэтому я с удовольствием... Я за него заплатил, как честный человек, я всю жизнь им пользуюсь, поэтому это вот как некоторые люди регистрируют WinRAR через 20 лет, а я регистрирую Total Commander, так что я рад, заплатил и рад. Мне не жалко. Все-таки завершая эту тему, на чем запускать-то игры сегодня, значит, под Mac DOSBox фронтенд для него есть, называется Boxer, прекрасное приложение, я им тоже пользовался. Вот. А под Raspberry Pi, если у кого-то он есть RetroPie, И там, по-моему, для DOS тоже он поддерживает, но да, там куча всяких консолей, там можно даже сделать себе домашнюю игровую такую консоль. Даже есть всякие специальные DOS-эксклюзивные, не только там с этими, со всякими ретро-паями, или еще это есть всякие теперь DOS-бунту и все такое. К сожалению, на Raspberry Pi большое ограничение именно из-за недостатков DOS-бокса. DOS-бокс приложение изначально одноядерное, и все его порты тоже. Поэтому все вот эти бешеные скорости Raspberry Pi абсолютно не важны. То есть не думайте, что даже на всяких там, на Raspberry Pi вы даже поиграете что-нибудь там выше Doom. Даже Doom будет подтормаживать, потому что поскольку DOSBox, несмотря на то, что он существует много лет, он очень неоптимизированный. Несмотря на то, что он SDL мультиплатформенный, он, в принципе, не особенно пригодный для портов. DOSBox X, он не про оптимизацию, он про аккуратность. Он как раз, он нейтрализует один из тех недостатков, что он, может быть, хоть и не циклический процессор, а аккуратный, но он аккуратен именно в адресации памяти и много еще чего. На нем, например, можно запускать настоящие вот демки, которые писались для какой-то железа, которые не работают абсолютно в DOSBox, потому что DOSBox просто не так работает. А на DOSBox X, поскольку он более аккуратный, он этим пользуется. Это не значит, что он быстрее. Как раз, кстати, наоборот. Но на нем можно запустить много того, чего не запускается в обыкновенном DOSBox, или просто с большей аккуратностью. Раз ты упомянул демки, это как бы демо-сцена, которая в Финляндии, это как бы родная страна демо-сцены, да. Вот это все. То есть это все тоже где-то все еще существует, это все как-то можно запускать? Да, это все существует, ну и существуют архивы того, что было, и сейчас до сих пор, я даже вот кто-то видел в прошлом году на официальную, какая там в Финляндии самая главная, это демо-партия, я всегда Assembly. Забываю. Ассембли. Кто-то вот написал, кому-то нужно было написать там какую-то совершенно мизерную демку, и кто-то выбрал писать ее для DOS, потому что это намного, ну, то есть это сколько места сохранять, не нужно ни библиотек, ничего, ни инициализации, просто взял и пиши, там на Ассембли кто-то написал такую замечательную демку, которая там была там 2 килобайта, что-то в этом роде. Было интересно. То есть у них категории, то есть это я даже ходил, по-моему, на пару Ассембли, но там типа, там у них были категории, типа, минимально, если не ошибаюсь, 1 килобайт, потом 2 килобайта, 4 килобайта. 4, да. Да-да-да. И там в 64 килобайта уже там можно было уместить там и музыку, и 3D-графику. Сколько. Да и в 4 можно. Я на всякие видел. А как раз под DOS все-таки... DOS это что? DOS это практически ничто. Менеджер памяти и менеджер диска, и то с натяжкой. А все остальное пишем просто под железо. То есть поэтому, когда пишут под DOS, это, ну, вот в основном просто как процесс с прерываниями работает. Ой, господи, что я сказал. Кому-то будет понятно. Поэтому писать маленькие демки под DOS, это как раз, я думаю, кому-то до сих пор, ну, судя по всему, интересно. Ты еще упомянул, что у тебя типа несколько старых компьютеров, то есть ты прямо собрал как бы аутентичные true типа компьютеры под DOS. Ну, как я их собрал? Ну да, как один, вот мою основную DOS-машину, потому что все-таки DOSBox неаккуратный и много еще чего. Все-таки что-то, знаете, ну есть такое, можно музыку слушать в несжатом файле, а можно слушать на виниле, да, и это не значит, что она где-то лучше или где-то хуже, нет, это, наверное, значит, что она где-то хуже, наверное, на виниле. Но в этом есть своя, знаете ли, какая-то, свои какие-то качества. Поэтому, да, у меня есть самая главная DOS-машина, с которой я вот иногда записываю с нее видео всякие разные, чтобы показать, как на самом деле все работает. Потому что сейчас в основном все играют в DOS-боксах, и поскольку я уже упомянул, что он неаккуратный, не все там так предстает, как, возможно, на настоящей машине. А про это уже некоторые забывают. Плюс еще всякие разные существуют устройства воспроизведения звука и графики, которых нет эмуляторов, и даже если есть, то все-таки это все не так звучит, как в эмуляции, как это звучит на самом деле, просто потому что эмуляция — это эмуляция, а там, может быть, и эмулируется все это близко, но все равно все это через старое железо идет, всякие старые провода, и к этому добавляются какие-то свои теплые ламповые чувства, поэтому да. Ну и всякие разные. У меня есть, вот я уже упоминал, что у меня есть старый комп IBM PS PS2, вот как раз из-за того, что я на них работал в этом компьютерном советском центре, он в принципе ни для чего мне не нужен, только для, вот, для ностальгии, вот, on-off Switch так подергать и посмотреть, что на нем можно запустить на 86-й машине. И еще у меня есть 486-й лэптоп, очень старый, и даже есть два карманных компьютера, как бы разных R. Просто так для интереса, потому что это то, что стоило когда-то каких-то бешеных абсолютно денег, которые я бы никогда не смог бы себе позволить. А теперь я нашел и вот посмотрел на эти устройства, просто чтобы на них посмотреть и потрогать, ну вот именно из такого исторического интереса, как бы что они из себя представляют, с чем их можно есть, на что они были годны, это было как бы интересно. И еще такой очень, мне кажется, важный атрибут тоже тех времен, то, что, как бы, ты упомянул звук. Mm-hmm. Традиционно родной звук же, это же просто, там была такая довольно странная пищалка, которая пищала когда-то. Да, PC-спикер. Да-да-да. Но под нее при этом умудрялись писать музыку, и она что-то там пыталась выдавать. Да, там, ну, и своя обыкновенная музыка, да, пищим в разных тонах, ага. И как-нибудь считаем циклы процессора и пытаемся разные тоны сделать в тайминг, и делаем, и получается музыка вроде бы с разными каналами, а можно было делать то, что называется теперь, ну и тогда, наверное, тоже называется битбеннинг, где мы просто открываем канал, пытаемся как можно быстрее отправить туда, сколько влезет данных, и тогда даже вот всякие можно было песенки, они, конечно, звучали соответствующие, но это зависит от чего. У меня вот даже есть несколько этих систем, Kavox, для некоторых, которые были популярны в постсоветском пространстве, потому что это были просто переводители цифровых в аналоговые данные для звука без каких-либо излишеств, просто 8 транзисторов спаянных, которые многие сами паяли. У меня их несколько моделей, от дорогой до совсем дешевой. Я даже на них играл, у меня есть видео. Правда, оно... Ну, можете посмотреть кто-нибудь на Твиттере, у меня там, если поищите мой аккаунт со словом Kavox, у меня там есть кое-какие записи. То есть, да. И у меня даже есть вот легенда 80-х, синтезатор музыки от Roland MT-32. Для PC? Для PC. Ну, он не был сделан для PC, но сыскал популярность свою на PC, потому что для настоящей музыки он был, в принципе, не год. Ха. Но он тогда был 700 американских рублей в 87-м году. Это деньги, как понятно, не маленькие, поэтому было мало у кого. Но сейчас его можно приобрести за, ну, скажем, не самые маленькие деньги. Правда, теперь все это, система растет, и теперь это все уже тоже. Можно поцеловать все эти дешевые цены уже. Ага. До свидания. Но я один себе взял, когда можно было, и да, вот теперь я им наслаждаюсь, когда могу. Это тоже та еще вещь, там у нее тоже много своих недостатков, но недостатками своими она и интересна более чем. Сейчас, ну, зачем музыку слушать там 40-летним MIDI-синтезатором, да? То есть это тоже такое, скажем так, не самое качественное, скажем так, да? То есть, а интерес именно в том, чем он не самый качественный, какие тогда были ограничения, какие были прорывы в технологии, вот, да. И для этого нужна, естественно, нужна настоящая система. Для этого у меня есть несколько старых компьютеров и всякого оборудования по интеграции старого оборудования в современные системы. Тру железо, настоящее. Да, тру железо, в этом что-то есть. И там, типа, ты упомянул то, что в какой-то момент эти штуки все были очень дорогие, потом они, понятное дело, устарели, стали дешевыми, а теперь, ты сказал, все это снова стало расти в цене? Да. То есть кому-то теперь это не только надо. Вот, например, у меня есть какая-то коллекция старых компьютерных игр, которые, естественно, я купил, покупал. Ну, так, я не самый большой коллекционер, но у меня что-то есть. Когда-то все это было, там, в начале 2000-х, все это было, можно вообще там с помойки брать все эти коробки с мануалами. Потом все это там на eBay продал за 5 рублей. Когда я покупал, это уже было, так, ну, скажем, там, 20-50, может быть, иногда 100 там за какие-то редкие, а сейчас это все тысячи и даже десятки тысяч, так что... Что сейчас стоит десятки тысяч? Ну, я не знаю, мне кажется, Fallout первый в большой коробке продался за за 20 тысяч вот несколько лет назад. Сколько он сейчас стоит, я вообще подумать не могу. Серьезно? Да, то есть если у вас есть первый Fallout в коробке, а если у вас чего-то... Да господи, кто-то продал, ну это правда не из компьютерной темы, но вот буквально на днях кто-то продал оригинальный картридж для Nintendo Super Mario, он был, правда, в этом продали за сколько? 600 тысяч? Да. Ну вот, пожалуйста. Но там были нюансы. Да, конечно, это были нюансы, но это где... Они когда-то были нюансы, но все эти нюансы уже уходят. Чем больше времени проходит, тем эти нюансы уходят. зависит, и да, конечно, можно сказать, что да, там Fallout, вот у меня есть в коробке, тоже он был, на нем было, он был запакованный все еще, да, поэтому он стоил столько денег. Но независимо, скажем, отдельный в Jewel Case можно было купить тогда там за десятку. Теперь даже отдельный в Jewel Case уже не купишь меньше, чем там за сороковник, наверное, и больше. Так что все это называется рынок, да, рынок коллекционирования. Поэтому это просто своя специфическая штука. Эти флоппи-диски-то в этих коробочках, они все еще работают? А это в зависимости от того, как они хранились. Но бывает и такое, что 40-летней давности флоппи-диски работают, да. А бывает так, что если, кстати, скажу всем, это не совсем в тему, если вы что-то записали на какую-нибудь CD-арку в начале 2000-х, она у вас где-то еще там сидит, пожалуйста, скопируйте себе ее куда-нибудь. К сожалению, да, да. В наши времена, мне кажется, как раз все эти CD-арки должны у вас хотя бы на нескольких винчестерах дублироваться, потому что сейчас проблемы нет с этим, эти дикие терабайты, а вот CD-арки очень большой шанс, что они у вас просто уже сгнили. Уже, наверное, сейчас. А если они и сейчас не сгнили, то самое время их спасти, потому что они сгниют очень скоро. Потому что если у вас какие-то там фотографии, какие-то бэкапы старых там чего-то, у вас там чего-то, начало-середины 2000-х, когда вы могли себе там позволить первые записывающие устройства, пожалуйста, пожалуйста, сделайте копию. Ну, кстати, частично поэтому вот все вот эти вот картриджи от того же Nintendo, как ни странно, они довольно хорошо пережили все эти десятилетия, и они все еще запускаются. То есть, ну да. Да. Они там... Картриджи — это картриджи. Картриджи — это не магнитное устройство. Ну, несмотря на то, что там у них тоже типа своя память, свои там процессоры. Ну да, это тоже... Нет, это тоже все, конечно, не вечно. Когда-то это все умрет тоже. Но не настолько быстро, чем дискетка, которая лежала там у кого-нибудь в прокуренной квартире. Я тоже себе как бы... То есть... Во время всей этой пандемии я прикупил себе сначала Game Boy, и теперь прикупил себе Super Nintendo, который оказался сломанным, и я его починил, и я очень горжусь этим. Вот, но теперь я прикупаю потихонечку картриджи, и то, что я тоже наблюдаю на eBay, это то, что если вы хотите... Ну, картриджи для какого-нибудь Game Boy или Nintendo. Вообще, все, на чем сейчас написано Nintendo, неважно какого года, оно все дорожает. Причем дорожает на глазах. О, да. И... Если, то есть и картриджи еще как бы, да, у них есть такая штука, что если он сам по себе, то это одна цена, но если он еще в коробочке с мануалом, о, эта цена начинает... Да, если на нем еще, а если он еще запакованный пленочкой сверху, это уже вообще. Ну да, ну да. Ну, мне же все-таки поиграть хочется, то есть, но тем не менее, да, то есть как бы вся вот эта тема с ретро-играми, она как-то сейчас, мне кажется, вот этот момент, когда мы как в какой-то момент мы были типа маленькими, нам все это хотелось, а у родителей не было денег, и теперь мы все выросли, у нас есть деньги. Да, да, конечно, это просто, вот это действительно для многих ностальгия. Для кого-то это тоже, кстати, рынок. Почему вот сейчас в последнее время PC-игры так вдруг взросли? Это потому что, мне кажется, рынок коллекционеров, то есть кто-то уже покупает не только, чтобы поиграть или на полочку поставить и пыль сдувать и просто смотреть, а это для кого-то, ну, я, скажем так, мне кажется, это не очень объективно, но это для кого как, естественно, для кого-то это уже инвестиции. То есть рынок вырос до того, чтобы считать что-то. Позвольте мне, вот тот, кто купил за 600 тысяч этот картридж Марио, вот это там точно инвестиция. Я больше чем уверен, что это не на полочку поставить и смотреть. Так что, то есть на полочку поставить и смотреть, ну, лет на 10. А там увидим, что случится. Так что, да, это все теперь отдельный свой рынок из-за того, что просто, да, люди выросли, у них есть свои интересы, свои какие-то воспоминания, и, да, вот этот рынок имеет место быть. Там немаловажно то, что он действительно запечатан, и, по-моему, он еще был еще в отдельной коробочке, в которой он, типа, в магазине был. Он был graded, то есть он еще был осмотрен вроде бы как профессионалом, хотя я в мире игр столько этих грейдеров было, я в группе состою коллекционеров, и очень много людей смеются над этими грейдерами, потому что эти грейдеры очень часто знают намного меньше, чем люди, которые на самом деле этим занимаются, коллекционированием, поэтому это тоже такая тема, но, тем не менее, для кого-то, у кого есть достаток, и для кого, кто не хочет учиться всему этому годами, им интересна коробочка в другой коробочке с сертификатом, да, это тоже имеет, ну, это как в галерею идти покупать, ну, дорогую какую-то картину, да? Не обязательно разбираться в искусстве и в хранении, в чем-то, можно, хочется иногда, если есть деньги, прийти в галерею, чтобы тебе сказали, да, вот эта картина такого-то, такого-то, написана в таком-то году, вот вам справка, и стоит это вот энное количество какой-то валюты, и можно просто обменяться и не думать об этом, просто так. любовь к Винампу, и мне было последний пункт написан. Часто выкладываешь скриншоты или там прям записи каких-то песен. Записи Винампа. Ты все еще пользуешься Винампом? Я, ну, честно говоря, в основном нет. Мой главный плеер XMPlay до сих пор, потому что он просто что-то в Винампе той пятой версии, он просто слишком долго грузится, несмотря на то, что это на современных компьютерах все достаточно быстро, все равно на долю секунды. Мне я из той эры всего этого, я люблю, чтобы все было очень быстро. И поэтому то, что XMPlayer грузится быстрее. Но вот, например, в Винампе лучше всего все равно реализована поддержка этого визуализатора Milk Drop. А у меня там чуть ли не полгигабайта к нему накопилось всяких визуализаций. Ну, я же не отдам полгигабайта визуализации просто из-за того, что это... То есть, да, я пользуюсь Винампом, а из-за того, что к нему с классическим скином, который вот всем знаком. А в Windows теперь есть функция записи видео, ну, фактически для игр, но вообще-то всего, чего теперь уже используют аппаратное ускорение для отрисовки, что в наше время все. И теперь есть очень легкая функция. Я просто нажал комбинацию клавиш в Windows и записал. Это поэтому я выкладываю в Винампе. Это для ностальгии других и моя возможность поделиться какой-нибудь песенкой или чем-нибудь в этом роде с народом, так, для интереса. Я помню, что были MP3-плееры еще и под DOS прямо из командной строки. Да, их, правда, мало, но DOS-AMP есть, да, ну, чтобы играть. И есть какие-то уже сделанные в 2000-х годах, в основном, кстати, какими-то людьми из постсоветского пространства. Ну, есть и, что же, есть и MX Play, да, который вообще играет все. И люди делают все и очень талантливо, то есть сейчас можно даже, по-моему, есть YouTube-плееры для DOS. Намного сложнее DOS-компьютер подключить к сети, особенно теперь, когда все через HTTPS. Да, кстати. Это уже это отдельная и намного большая проблема, чем запустить плеер под DOS. Но да, то есть, но если смотреть аутентичные того времени, первый плеер для компьютеров, который играл MP3 без распаковки его на диск, а именно в реальном времени, он был для Windows 3.1. Ого, ничего себе. Но это же все равно был 97-й год, то есть, или даже 98-й, то есть это все-таки достаточно поздно. А Winamp появился практически тогда же. Вот я где-то выкладывал, у меня есть старые диски, я тогда читал российский журнал «Подводная лодка», который был очень интересный журнал, и у меня с ним в комплекте на одном диске одна из первых версий Winamp. Есть, на которой еще даже нет скинов, а не просто кнопочками. И даже... А еще просит деньги. Конечно. Да, то есть... Но все равно, да, Winamp как бы выиграл своей презентацией, функциональностью и вообще много чего чем. Поддержкой плагинов. Это такая универсальная достаточно программка. Я до сих пор много чем ей пользуюсь. Хотя когда-то я ее использовал вообще для всего. Там же есть поддержка плагинов для всяких разных форматов. Я играл музыку с Dendy, с Commodore 64, со Spectrum. Суть тоже через Winamp. Но все эти плагины какое-то время перестали поддерживаться, и более аккуратные версии плееров этих или просто другие плееры, которые более аккуратные, уже существуют вне Winamp, и в наши дни я разную эту музыку с разных платформ играю именно этими отдельными программами. Нет вот у меня такого, чтобы все было в одном месте. Но когда-то, вот даже, скажем, 10 лет назад, это все было у меня в Winamp, я пользовался практически им исключительно. Сейчас это не так, но что же, ушло время. В какие игры ты чаще всего играешь? Ну, чаще всего играю в Doom. В Doom? Но... Самый первый, да? В основном второй. Второй, но... ага. Но у меня много таких игр, просто вот для игр для комфорта. Я очень люблю всякие разные квесты, поэтому я в них часто переиграю, особенно теперь, когда я живу в Америке и разговариваю на английском языке. Очень интересно играть в игры, которые я тогда бы не смог просто играть, потому что я бы их просто не понял. Всякие разные, их полно, всякие RPG. Ну, в квесты. Квесты, их же абсолютно дикое количество для DOS-а. Их много играть. Ну вот я играю, если я играю... Правда, теперь, если я играю в Another World, я в основном играю, наверное, в современную версию, ну, в порт, хотя я играю с классической графикой, с классическим звуком, все равно, наверное, играю в Windows-версию. Но всякие разные есть. У меня иногда люблю поездить в симулятор Test Drive 3. Он такой первый с открытым миром. Ну, не самый первый с открытым миром, но для меня он был первый с открытым миром, и тогда для меня было открытие, когда я увидел трехмерную игру с открытым миром. Это было вообще какое-то откровение. Это, мне кажется, было вообще невозможно. Тогда что можно было повернуть с дороги, ехать куда-то и вдруг заехать в какой-то куда-то, и там была где-то стояла корова, еще и курицы бегали. И это для тогда, это сейчас все это выглядит какой-то чем-то каким-то нелепыми какими-то кусками пикселей. А тогда это все вдруг это было понятно, что это корова, это вот курица, это дом, а это знак, это как в другой мир в окно смотрел. Нет у меня такого, даже когда я играю в GTA 5, и я вижу, что это наоборот, что кто-то вон нарисовал ту эту кошку и моделировал, которую там кошка пробегла, которая совсем не нужна в этой истории, просто кто-то сидел и месяц сделал эту кошку, наверное, даже не один человек делал эту дурацкую кошку, которую я видел только краем глаза, это, конечно, супер круто и интересно, но нету для меня такого эффекта, что вот в таком примитивизме можно сделать то же самое, это вот как на спектруме в элиту играть и понимать при этом, что это все в 48 килобайт умещается, да, то есть это, в этом для меня есть какая-то своя изюминка. Ну, видишь, спектрума был еще этот момент, то, что тебе нужно ждать полчаса, пока загрузится с аудиокассеты игра. А у меня есть современный, у меня есть спектрум, и у меня к нему фигнюшка, которая, в которой у меня у всех старых моих машин, и вообще у всех старых моих машин, у меня к ним ко всем есть флеш-сторидж. А как же вот это вот напряжение, когда ты не знаешь, загрузится или нет? Нет, а вот так, я когда себе купил этот новый спектрум, это я как-то напился года 3 назад, и у меня был в гостях друг, говорит, что у тебя нету спектрума, ты все обозначишь проспектру, что у тебя был спектрум. Я говорю, блин, ну ладно, мы пошли на eBay посередине ночи, зачем ты купил себе спектрум? И я когда, ну, он до меня дошел, я купил к нему там Power Supply, это вообще была отдельная тема. Все-таки я живу в Америке, а это британская машина. Да, британская, да. И она вообще на 50 Гц, и не от той системы работает, а у нее еще свой Power Supply. В общем, я его пригласил, и мы стали загружать игры старым способом. Там встроено есть, слава богу, этот проигрыватель пленки. И я купил в этом в магазине для автолюбителей вот эту пленочку с выходом с аудиовыходом, в который можно включить телефон или компьютер. А-а-а. И я... В общем, после того, как мы полдня играли в эту спектру, я понял, что из этого полдня, из всего, чему мы поиграли, у меня, наверное, часа 3 в сумме ушло, чтобы пока я ждал, пока все эти загрузятся, я понял, что нет, теперь у меня... К этому у меня нету абсолютно никакого терпения больше. Но там же был экран загрузки, и тебе не хватало этого? Ну, если бы он как на Commodore... У меня у друга есть Commodore 64 и 64, в смысле. И вот там-то отключается звук загрузки, и там играют всякие мелодии, иногда минут по 10 даже. Там Commodore не самый быстрый загрузчик. Если бы там играла какая-нибудь мелодия, это было бы еще то. А вот то, что играет на Spectrum, я понимаю, что у людей, конечно, я тоже свои воспоминания есть, но слушать это по 5-10 минут, в зависимости от игры, когда, например, Робокоп, когда загружаешь, там почти 10 минут, даже, мне кажется, больше 10 минут это загрузка, и у меня уже просто нервы не выдерживает. Мне легче подождать 2,5 секунды, и пока все загрузится. Просто легче. И на всех этих моих старых машинах также у меня компакт-флешки на всем, притом очень легко переносить файлы со всех современных, если мне нужно, у меня что-то есть сборка какая-то в DOS-боксе, я просто включаю компакт-флешку в мою современную машину, вынимаю, переставляю, и все работает. Это все очень замечательно, меня радует. Современная. 20 век. Да, 21 век, да. Это такая отдельная тема, на которой тоже можно очень долго разговаривать. Ну да, вот в 80-х, 90-х в Британии была вот эта конкуренция между Синклером, который был такой, типа Стив Джобс, только из Британии. Безумный совершенно чувак. Да? Типа того. Ну, это... Нет, я имею в виду сам изобретатель льда. Он, кстати, сейчас судится со своей третьей бывшей женой, которой вроде там что-то 20 лет ей вроде как было. Понятно, почему они судятся. Ну, да, Circlife, конечно, был еще тот. А конкуренция была с компьютерами. Один был просто компьютер для нормальных людей, такой американский, со всеми аппаратами. А вот почему Sinclair был, почему его скопировали в Советском Союзе? Потому что все-таки это был компьютер для бомжей. Mm-hmm. Это был народный компьютер, и тем он и велик, что он был не самый лучший, но самый доступный. Но при этом он не хотел его делать. Там был чувак, который с ним работал, и он долго ему предлагал ему сделать типа дешевый компьютер для дома из компонентов, которые уже, как обычно, типа на полке доступны. И он отказывался, говорил, что типа кому нужны этот мусор. И тогда этот чувак ушел, основал свою компанию под названием Acorn Computers, желудевый компьютер, и стал типа пилить там свой вот этот дешевый компьютер. Синклер об этом узнал, и они успели запилить, собственно, Spectrum раньше, чем... Да, что объясняет очень, очень многое. Да. У Acorn компьютер, у них очень крутой самый этот Архимед, очень крутой компьютер, который никому не нужен был. Но он был крутой для своего времени. Но они запилили свою архитектуру процессора, и они назвали ее ARM. И именно, да, да. Это именно то, что сейчас захватило весь мир, да. Да, тогда были... Все-таки 80-е — это такое бешеное развитие технологий. Они реально в какой-то момент сказали, нам не нравятся процессоры вот эти, давайте придумаем свой процессор. И они придумали свой процессор. Были времена. Да, то есть как бы, почему бы нам не придумать свой процессор, который будет лучше? То есть да. Сейчас вроде бы их кто-то покупает, да? NVIDIA? По-моему, да. По-моему, да. Кто-то во всяком случае, хотят купить или уже купили. Я не особенно слежу, потому что развитие игр как-то все-таки и всего технологий для меня, ну, мне кажется, вообще в мире приостановилось все-таки, когда миниатюризация дошла до абсурда. Я только сейчас понимаю, что вот я, когда делал свой первый обзор на игру Quake в 2009 году, в следующем году моему обзору Quake было бы столько, будет столько лет, сколько Quake было, когда я делал этот обзор. Вот это для меня какой-то абсурд. Quake была первая игра, которую я поиграл по сети. Это было что-то, да. А я вот сегодня буду в рамках одной акции на Твиттере, чтобы вы не думали, чтобы слушатели не думали, что я один такой больной. Я буду стараться запускать Quake на своей 486-й машине, потому что есть такое движение. Сейчас в Твиттере все даже делают хэштег, я посмотрел, он называется 486 Quake Race, все запускают на своих разных 486 Quake. Так что я не один такой, не беспокойтесь за меня, не звоните в скорую помощь. Это люди делают, это им интересно, они этим занимаются. И я, наверное, тоже буду, я в этом деле совсем не передовой человек. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Спасибо большое, Анатолий, за то, что с нами пообщался и рассказал много всего интересного. Да, Анатолий, где тебя найти, чего тебя смотреть? Ну, если кому интересно, меня больше всего можно найти в Твиттере. Смотрите DOS Nostalgic, там я больше всего активный. Ну, везде остальное, там есть YouTube, есть сайт, на который сайт просто у меня как бы хранилище как бы всех ссылок. Куда надо, там ничего нету эксклюзивного. То есть смотреть на YouTube, читать в Твиттере, а так, ну, где попадется, вот везде, где можете посмотреть, найти DOS Nostalgic, там я и есть. Всем спасибо и до новых встреч. Спасибо вам.